Глава 26. Я проснулась от жуткого шума и никак не могла определить его источник. Но, судя по громкости звука, я сделала вывод, что как минимум начался апокалипсис. Взглянув на часы, я поняла, что уже утро. Шум продолжался. Я поняла, что это кто-то с невероятной настойчивостью стучал в дверь. «Иду!» – крикнула я. Стук умолк. Я натянула шорты и открыла дверь. На пороге стояла Лера. Ее обычно невозмутимый вид куда-то исчез. Нет, она не была взвинчена или суетлива, но выглядела очень решительной. Ее платиновые волосы были собраны в пучок, они лежали легкими волнами на плечах, как обычно. На ней отсутствовал макияж, но кожа по-прежнему сияла. Я снова засмотрелась на нее. «Доброе утро! Извини, что беспокою, но у меня неотложный вопрос». «Так», — ответила я, едва подавив желание широко зевнуть. «Я хочу тебя попросить взять мои вещи на передержку, то есть на временное хранение. Мне казалось, что я все еще сплю, и мне снится очередной странный сон, не имеющий никакого смысла и логики. Зачастую мне снится, что я возглавляю парламент, и при этом я кошка, поэтому я уже ничему не удивлюсь». Но Лера стояла передо мной такая живая и так чудесно пахла сигаретами. К этому запаху примешивались еще ноты мускуса. Все это придавало ей загадочности в моем видении. Она не могла пахнуть банальными цветами или ягодами, в ней было что-то более глубокое. Но в каком смысле взять ее вещи на передержку, как домашнее животное? «Может быть, покурим?» – спросила я. Я надеялась, что она объяснит мне подробнее, да и я, наконец, проснусь окончательно и буду в состоянии вести диалог. «Оль, нет времени», – отрезала она. «Ко мне скоро придут судебные приставы». «Что?» Тут мой сон как рукой сняло. «Приставы? Я все тебе расскажу, но позже. У нас буквально час, чтобы перенести к тебе все вещи, ну, или хотя бы часть из них». «Что тут скажешь? Очевидно, что Лера не самый законопослушный гражданин, но она моя подруга». «Ну, в каком-то смысле. И ее вещи. Это будет чудовищное преступление, если они уйдут с молотка». Я была рада, что могу наконец-то куда-то применить это выражение. «Или что там с ними делают приставы? Она собирала их годами. Там есть удивительные ценные вещи. И ценные не только в финансовом смысле слова. В ее шкафах есть старые винтажные коллекции различных марок, которые уже нигде не купить. Эти вещи нужно оберегать и хранить, а не отдавать приставам. Вряд ли кто-то на аукционе их оценит по достоинству, вряд ли кто-то вникнет в их историю создания, так, как вникала Лера при покупке. Вряд ли кто-то будет их хранить с таким же трепетом и аккуратностью. Скорее всего, их просто оценят на основании каких-то статистических данных и все. Этого нельзя было допустить. Это было бы преступлением против моды и искусства. «Я готова сделать все, что требуется», – решительно заявила я соседке, закрывая дверь своей квартиры. Снова оказавшись у нее в жилище, я сразу почувствовала, что здесь нет атмосферы прежнего шика и благородства. Над квартирой как будто надругались. Повсюду стояли черные объемные мешки, в которых, судя по всему, была одежда. Черные шкафы больше не стояли так гордо, их дверцы были в спешке раскрыты, ящики выдвинуты. Я поморщилась. Мне не хотелось видеть это прекрасное место в таком виде. Как будто последний день Помпеи, честное слово. После часа упорной работы мы сели курить на нашем обычном месте. К нашему общему удивлению, мы успели перенести ко мне в квартиру все вещи. Конечно, не совсем все, а те, которые могли составить ценность для приставов. Мы подумали, что они вряд ли заберут поношенную футболку, пусть даже с лейблом Макс Мара. Интересно, в госорганах хорошо разбираются в брендах? Я имею в виду не состоятельных чиновников, а простых служащих, которые должны появиться с минуты на минуту в этом подъезде. Я ничего не спрашивала у Леры, мне казалось нетактичным начинать такой разговор. Что я могла спросить? Как ты докатилась до жизни такой? Мы пару минут помолчали, потом она немного откашлялась, словно предупреждая, что впереди ждет важная информация. Затем стряхнула пепел и произнесла. У меня есть задолженность. Это я поняла. По одному судебному решению. Но я продолжаю отстаивать свои права в суде. Я кивнула. Было понятно, что Лера не будет слишком откровенничать, откуда у нее долги, да и я не была уверена, что хочу это знать. Собственно, что это изменит в моей жизни? Тот факт, что у нее есть проблемы, очевиден, и мучить ее расспросами об этом явно не самом приятном вопросе мне не хотелось. Мне по-прежнему было жаль, что все так вышло. Идеальная картина ее квартиры просто рухнула. Коллекции, которые она собирала годами, сейчас жалко лежали в черных пакетах, похожих на те, в которых выносят трупы. Были ли эти вещи трупами, или их еще можно было вернуть к прежней жизни, которую они заслуживали? Будут ли они снова выглядеть для меня такими достойными предметами обожания после того, как я видела их в этих жутких пакетах? Я не знаю. Вещи – это всего лишь вещи, можете подумать вы. Сегодня они висят в шкафу, а завтра лежат в мешке. Их можно снова отпарить и повесить в шкаф. Но мне так не казалось. Для меня одежда была не просто способом скрыться от холода и выглядеть так, как подобает в обществе. Она была для меня чем-то гораздо большим. Конкретная вещь была способна создать мне определенное настроение. Взять хотя бы туфли, которые я купила, будучи в агентстве господина Андрея. Я стала чувствовать себя в них совершенно другим человеком. Более достойной, что ли? Да, моя жизнь не перевернулась с ног на голову, и я не вышла замуж за принца, но мое внутреннее ощущение сильно изменилось. С этим нельзя было не считаться. Поэтому, говоря, что вещи – это просто тряпки, люди очень серьезно недооценивают их. Хотя, возможно, в чьей-то жизни это действительно просто тряпки. Но не в моей и не в жизни Леры. Мы увидели в окно машину судебных приставов и поспешили разойтись по квартирам. Я стояла среди этой груды мешков и пыталась понять, что мне делать. Сестра меня убьет. В нашей крохотной квартирке и без того мало места, а я притащила еще тонну абсолютно чужих вещей. Спрятать их в шкафу не получится. Их слишком, слишком много. На секунду в мою голову пришла мысль, а что, если больше никогда не видеться с Лерой? Просто сбежать с ее вещами, и все. Я постаралась отогнать эту мысль. Мне всегда прививались правильные принципы, и я понимала, что так поступать нельзя. Но, видимо, принципы привились плохо, потому что эта мысль возвращалась в мою голову снова и снова. «Ну что она сделает?» – говорила я сама с собой. Пойдет в полицию? И что скажет? Что прятала вещи от органов и их украли? Просто глупо. Даже если так, она никогда это не докажет. Навязчивые мысли я решила отогнать с помощью физического труда. Труд, как говорится, облагораживает. Я решила составить мешки на своем шкафу, поскольку высота потолков позволяла сделать это. Они постоянно падали, так как скользили друг по другу, но я не отчаивалась и предпринимала все новые попытки. Частично пакеты были сложены под кровать, частично под стол. Так или иначе, вся моя квартира была завалена ими. Но я была жутко довольна собой. Мне казалось, что я сделала что-то настоящее. У всех свои понятия о правильности. Для кого-то это содействие госорганам, а для кого-то... спасение прекрасного от них же. Не нужно комментировать, к какой категории относилась я.